истинная наука бежит от шума. Когда суетная толпа построила эти научные вавилонские башни, Париж, Берлин, Лондон, наука скрылась в Хагар под защиту великой пустыни. Пусть они куют там гипотезы, основывающиеся на гибели старинных книг, заключавших в себе всю мудрость человеческую. Книги эти не погибли. Они здесь. Здесь все они. Древнееврейские, халдейские, ассирийские. Здесь сосредоточены греческие мифографы, маги Римской Африки, индийские мечтатели. Все сокровища, пропажа которых делает смехотворными и детскими диссертации современных историков. Поверьте мне, ничтожный профессор лицея, над которым они смеялись, которого они хотели уничтожить, хорошо отомстил им. Я жил, я живу, я буду жить беспрерывно хохоча до упаду над их вопиющим невежеством. И даже тогда, когда я умру, благодаря мерам, принятым Нептуном, чтобы оградить свою возлюбленную Клито от нескромных взглядов внешнего мира, истина последует за мной в могилу, а ложь и невежество по-прежнему будут безгранично властвовать в их жалких писаниях. «Сударь, — сказал Маранж, — вы только что упомянули о влиянии Египта на цивилизацию атлантов. По некоторым причинам, которые я почту за честь изложить вам при первом удобном случае, я рад был бы видеть доказательства этого вашего положения». «За доказательствами дело не станет», — ответил Лемеш. Тут, в свою очередь, выступил я. «Извините, еще два слова», — резко сказал я. «Не стану скрывать от вас, сударь, что эта дискуссия об египтянах кажется мне в высшей степени неуместной. Я нисколько не виноват в тех трениях, которые у вас возникли с Парижским университетом. В данное время меня интересует только один вопрос. Я хочу знать, что делаем мы здесь, что делаю здесь я. Меня значительно больше интересует вопрос, чего хочет от меня госпожа Антинея, чем какого происхождения ее имя, греческого или берберского. Мой товарищ хочет знать ее отношение к Древнему Египту». «Отлично. Я же предпочитаю узнать, в каких она отношениях с властями Алжирской провинции и нашим арабским бюро». Лемеш ехидно расхохотался. «Я даю вам ответ, который удовлетворит вас обоих», — сказал он и прибавил. «Следуйте за мной. Пора вам узнать». Глава 10. Красный мраморный зал. Снова мы пересекли бесконечное количество зал, коридоров и лестниц, следуя по пятам за Лемежем. «В этом лабиринте совершенно теряешь способность ориентироваться», — прошептал я на ухо своему спутнику. «Как бы не потерять тут головы», — также вполголоса ответил мне Маранж. «Этот старый безумец, несомненно, высокоученый человек, но Бог знает, что он нам говорит. Впрочем, он пообещал, что мы сейчас все узнаем». Лемеш остановился перед темной тяжелой дверью, створки которой сплошь были испещрены какими-то странными знаками. Повернув в замке ключ, он открыл дверь. «Заходите, господа», — почти любезно сказал он. Струя холодного воздуха пахнула нам в лица. В этом новом зале, куда мы зашли, было холодно, как в погребе. Царившая в нем полутьма не позволила мне сразу обратить внимание на его размеры. Очевидно, намеренно ослабленное освещение зала состояло из 12 огромных медных ламп в виде колонок, стоящих в ряд на полу. Лампы светились языками красного пламени. При нашем входе сквозной ветер из коридора удлинил эти языки, вследствие чего наши внезапно увеличившиеся тени заплясали на стене. Затем сквозняк прекратился, и вновь выпрямившиеся языки пламени неподвижно засверкали среди полутьмы зала. Эти 12 гигантских лампад, каждая из которых была ростом в 3 метра, были расставлены по кругу, имевшему в поперечнике не меньше 50 футов.